Папина и мамина наследство досталось государству. И с помощью друзей Флора нашла квартиру. Маленькую, еще меньше, чем Сан-Педро. В шутку она называла ее своей берлогой, а иногда своей мастерской. Друзья навещали ее, но великолепную атмосферу вечера, встречи им не удалось сохранить. Воспоминания, вопросы, рассказы были исчерпаны, а описывать в деталях события давних дней было нелегко и неинтересно. Для тесного круга за маленьким столом был необходим интимный контакт, которого больше не было. Они вели светскую беседу, они болтали по душам. Иногда вдруг наступало неловкое молчание. Теперь Флора смогла близко рассмотреть своих друзей и увидела, что как их одежда, так и внешность порядком потрепаны. Ах, как они изменились! Под конец она решила рассказать про свои путешествия. Они слушали, смеялись, удивлялись, но комментарии их были скупы, а в вопросах не чувствовалось страстного желания услышать ответ. Флора изо всех сил пыталась исправить положение, пыталась долго, но они вечно были заняты своими заботами. Работа, состояние здоровья, внуки, нехватка денег и масса других проблем. «Не обижайся на нас», — сказала ей Хелен. «Мы не могли остаться прежними». «Разумеется, не могли», — ответила Флора. «Было бы ребячеством думать иначе. И все же, хоть что-то должно остаться, стоит только подумать хорошенько». Она позвонила школьным подругам, каким-то дядям и тетям, которые с трудом вспомнили, кто она такая. Она попыталась читать, но это непривычное занятие только взволновало ее и привело в уныние. Понять персонажей книг она не могла. Чтение вызывало в ней лишь еще более острое ощущение одиночества и сознание, что жизнь проходит мимо. У Флоры появилась привычка держать дома несколько бутылок вина, шампанского. Выпьет бокал другой и становится веселее, спокойнее. И чтобы всегда были цветы. Иногда ей даже не хотелось идти куда-нибудь обедать. Она просто открывала бутылку, пробка весело и празднично взлетала к потолку, а Флора, сидя на диване, улыбалась с полузакрытыми глазами, пила шампанское, мысленно чокаясь с этим непонятным миром, который так сурово обошелся с ней. Она обнаружила, что выпитый утром бокал шампанского придает всему дню отблеск чего-то обещающего. Постепенно ее комната наполнялась людьми, о которых она вдруг вспоминала или которые где-то встретила. Она принималась болтать с ними. Правда, заходили они ненадолго. Она приветствовала их, угощала шампанским. Ей нравилось шептаться с людьми, которые приходили и уходили, когда надоедали ей. Это забавляло ее. Весной цветы стали дешевле, и она могла позволить себе покупать большие букеты. Ей стоило только позвонить в цветочную лавку, и их приносили. Шампанское ей тоже приносили, по ящику за раз. Она старалась как можно реже выходить на улицу. Здесь понастроили столько незнакомых домов, и город стал намного безобразнее городов в тех странах, где ей прежде доводилось бывать. Изредка Флора встречала своих друзей. Она старалась держаться с ними холодно и загадочно, стояла чуть не твердо на ногах и большей частью молчала. Они начали было беспокоиться о ее состоянии и послали Хелен вразумить ее. Флора велела передать им привет, сказать, что она тронута их заботой, и просила не печалиться о своем непослушном цветочке. Окружающий мир обволакивал ее все более густым и ласковым туманом. Ей стало все легче засыпать на часок утром, на пару часов днем. Вечерние сумерки, утро, ночь перестали для нее быть неумолимым течением времени. Ей больше не приходилось ничего ждать. Флора Фогельсонг, расстелив на софе соболью шубу и надев свое синее платье, принимала невидимых гостей и рассказывала им про свою жизнь. «Глядя на меня, — шептала она, — можно подумать, будто я всегда была примерной замужней дамой. Ах, это вовсе не так! Вы мне не верите!» Лежа на этой собольей шубе, я принимала любовников —